Действие шестое. Переозвучка. В мое отсутствие Георгий преуспел на поприще осуществления своей идеи развития и тренировки внутреннего резонатора. Помнится, таким образом он намеревался спасти тугоухое человечество, дать ему возможность поймать восходящий поток рокота мироздания и вознестись, слиться с гармонией сфер, зазвучав в ней мелодией естественной и соразмерной. По его плану действовать следовало не в одиночку, а монолитной группой преданных единомышленников. В кругу своих пациентов, прошедших процедуру научной фонохирургии, Георгий создал нечто вроде тайного ордена, прообраз будущей команды Ковчега Спасения, которому более соответствовала идея не корабля, но планера. Или даже самостоятельно воспаряющего дирижабля. Круг был ограничен, но Георгий строил маршальские планы. Основная проблема при вербовке адептов сводилась к тому, что до тех пор, пока внутренний резонатор не настроен и его обладатель не овладел основой техники преодоления фоновых шумов, нельзя было предугадать наверняка, какая мелодия звучит о нем там, за пределами его былого слуха. То есть выстраивать в миниатюре полноценный гармоничный социум, зародыш идеального государства, приходилось на ощупь, а тайный, но всемогущий орден яснослышащих по замыслу Георгия как раз и должен стать таким зародышем, зерном нового человечества и в то же время инструментом его преображения. Он приглашал меня на встречи, знакомил с выпистыванными соратниками. Они производили двойственное впечатление — осколки огромного хрустального сосуда, блестящие и вместе с тем опасные. Определенно, Георгий хотел привлечь меня к своей работе, хотел объединить усилия. На этот счет у него были кое-какие виды. Он рассказал и даже показал один невероятный опыт. Об этом, впрочем, после. Скажу только, что опыт этот меня насторожил, и я решил с сотрудничеством не спешить. Тем более, что был тогда не в форме. Итак, Георгий действовал. Мои дела шли туго и скрипели. Какое-то время после возвращения домой никак не получалось вновь обратиться к напевам творящих звуков. То есть я к ним стремился всем своим трепетным, отзывчивым пузырьком, но вдруг обнаружил неучтенное препятствие, упорно искажавшее восприятие происходящего и размывавшее его гармоничный строй. И я не знал, как следует эту кромешную помеху устранить. А без того попытки не то что воспроизвести, но хотя бы внятно расслышать великую трансляцию сводились к ерунде. Распознавались лишь клочки различных тем, случайная компоновка которых коверкала очертания событий, отчего линии судеб, вещей, людей и явлений кривлялись и пускались в пляс. Дело в том, что голос мертвой воды, который удалось расслышать мне как в нерасчлененном грохоте боя, так и в гробовом затишье, угнездился в моей голове точно осиный рой и теперь звучал произвольно, в свою охоту, словно западающая клавиша. Словно череда западающих клавиш. То есть время от времени он, этот голос, давал о себе знать тем самым образом, который известен каждому под именем привязавшейся мелодии. Если она застревает в тебе ненадолго, пустяк. Но в случае назойливого сбоя, когда мотив вцепляется, точно репей в хвост вернувшейся связки Матильды, то сплошь расстройство, сбивающее с толку раздражение. Эту навязчивую мелодию зачастую не удается даже толком воспроизвести, и тем не менее она морочит нас подобно наведенным чарам. В итоге замороченный внутренний слух перестает улавливать связующие темы, распадается единая перекличка событий, рушится гармоничный лад. В него вкрапляются скрижещущие всплески, разрушительные действия, которые можно было бы счесть случайными, не будь они прямым результатом звучания в голове залипшего мотива. Должно быть, все поствоенные синдромы с дремучих времен и по-вьетнамски, афганский, чеченский, по существу следствие неконтролируемого журчания в сознании вернувшихся домой легионеров-нукеров, стрельцов этой привязчивой мелодии мертвой воды. Конечно, сама по себе проблема залипшего мотива, который благодаря своей привязчивости мотивирует скрежет и распад, куда шире моего случая. Страшно представить, какой чудовищный раздрай вносит это наваждение как в будничную череду событий, так и в пласты сущего скрытые, неявленные нам. Излечение и утешение приходят лишь тогда, когда верно настроенный внутренний резонатор по отзвукам зова вновь получает представление не только о гармонии замысла в целом, но и о собственном внутреннем времени, насвистывающем песенку твоей судьбы, если, конечно, ты за этой песенкой последуешь. Собственно, именно она, эта расслышанная песенка, и позволяет всем существам ощутить полноту и единство проживаемых событий. Уходит холод экзистенциальной бездны, тяжесть отчаяния от картины кажущегося вселенского несовершенства и несправедливости как изначальной, так и во всех своих метаморфозах, и даже страх смерти как неотвратимого удела словно бы тает. Все находит примирение в строе неслышимых созвучий, ибо тут тварь осознает наличие отчетливой обратной связи со своим Творцом. Тем, кто запустил пульс чарующей симфонии. Не стоит, однако, обольщаться. Высший замысел потусторонней музыки заключается вовсе не в том, чтобы услаждать наш слух, давно утративший спасительную чуткость к вещим звукам. Нет. Выход в открытый космос творящей гармонии — самоценное стремление. Хотя сказать по чести, да и услаждать она способна тоже. По крайней мере, уши тех, кто понял, что за работа происходит в теле музыки и что порождает ее дух. Тут и Орфей, и Гиппас, и Вяйнемёйнин, и Палестрина, и Вагнер, и Скрябин, и Малер, и Стравинский, и, конечно, Ницше, и многие другие, включая Курехина и Ивана Грозного. Ведь он, Грозный, не только души не чаял в церковном пении, не только сам пел в храмах Александровской слободы, не только держал свою певческую капеллу, в которой подвязались Федор Христианин и Иван Нос, но и самолично писал музыку, точнее, давал распев, перенастраивая с ее помощью звучание своего царства-государства. Писал, как полагается, с фитами, указующими певчим, где подпустить триоль, где мордент или какой-нибудь иной мелизм. В собрании Троицы Сергиевой Лавры, сейчас в РГБ, хранится рукописная книга, глаголемая стихерарь месячный, и же есть око дьячье, куда включены две стихиры его сочинения, подписанные творения царя Иоанна, деспота российского, и творение царева. Одна сочинена на сретение Владимирской иконы Божьей Матери, которая в 1395 году спасла Русь от полчищ Тамерлана, другая — хвала митрополиту Петру, переместившему митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Пусть даже те, включая Грозного, кто чувствовал за духом музыки неизрекаемую силу, вовсе не помышляли отчетливо о воссоздании творящих звуков, которых больше нет, отпели, отыграли. Но отзвуки-то, их расслышать и отобразить возможно, чтобы напомнить о гармонии, как о покинутом отцовском доме, и вернуть в симфонию, будто в лоно рая, блудное племя к его же несказанному блаженству. Словом, мелодия залипла. Подумал даже, не обратиться ли за помощью к наладчику Георгию с его научной фонохирургией. Но, слава богу, обошлось. Включился в будни и понемногу выбрался из наваждения. И снова сел за синтезатор. Со светлой головой, в которой складывались воедино неведомые никому, еще спирали сольных партий и рокоты аккордов оркестровки, и слышимые, и сверхзвуковые. Картина показалась вдруг простой и ясной. Моим прекрасным формам, явленным тому уж пару лет назад в предновогоднем выступлении, для воплощения и жизни просто не хватало места. Они, эти голодные звуки тонких миров, жаждущие тела жизни, уже задолго до меня обрели вещественность и с тех пор неизменно продолжали пребывать в своей земной запечатленности, рождаясь, умирая и рождаясь вновь. Мироздание не знает пустоты. Раз это так, то, дабы нечто идеальное сгустить, овеществить, сперва нужно что-то истребить, расчистить место под застройку. Музыка мертвой воды — инструмент высвобождения времени и пространства под новое создание. Таков порядок их взаимодействия, творящих и сметающих частей в единой симфонии живой музыки и мертвой. Задача — гармонично их сплести, чтобы выстроенная композиция благотворно сказалась на состоянии здоровья окружающего мира. Так медицина усмиряет яды, вербуя смерть на службу жизни. И еще. Моей новой музыке был нужен голос, была нужна смысловая волна, та самая, привязанная обертоном к звучащей ноте. Если угодно, сложно сочиненная мертво-живая гармония сфер плюс смыслообразующая партия. Вот симфония творения. Неспроста в нашей литургической традиции допустима только вокальная музыка, ибо сказано: «Всякое дыхание дохвалит Господа». А то, что не производится дыханием, то в лучшем случае аккомпанемент, сопровождение, гарнир. Ладно бы я понял это путем логического построения, так нет, сверкнуло озарение и ощутил. Могу. Откуда взялась уверенность, ума не приложу. Наверное, из предвечной музыки, как все на свете. Нет, не сверкнуло даже. Сначала догадка, точно рыба из недоступной свету глубины, всплыла из таинственной пучины. Еще ее не видишь толком, но уже заметно сквозь качающуюся волну зеленовато-черное пятно. Оно то проясняется, то гаснет, то словно бы дробится и уходит вглубь. Но вдруг взрывается, взвивается над пляшущей волной в алмазных брызгах и слепящем блеске чешуи. И тут уж точно озарение. Оно. Самонадеянно и в то же время феерично. Решиться самому, уж как попустит небо, спеть музыку, которая творит. Пусть лишь кусочек, пусть в ограниченном возможностями голоса диапазоне, они, эти возможности, уже даже, чем у слуха. А голос мой хоть и приятен, бархатист, хоть и с оттенками, но диапазон, конечно, невелик. Если точнее, не просто бархатист, а с такой, что ли, звенящей трещинкой. Вот в этой трещинке и прелесть. Как говорил в пору улицы Зверинской басист Илья, целая вещь не поет, дырочка звук создает. Хорошо говорил. Хотя, конечно, вещь целая не хуже дырочки поет, только иначе, на другой волне. Короче, волевым усилием решился и написал слова. Легко, как будто под диктовку. Ведь снизу, под словами, словно бы уже звучало все, что нужно. И оттого, казалось мне, их слов этих сила непомерна. Однако в глубине, под пламенеющим восторгом, под возбужденной пестрой пеленой, пульсировало предощущение тоски и бездны. Дикой тоски, будто предчувствовал, что в яве отзовется все не так, как мнится мне, поверившему в озарение. А между тем, не наваждение ли это? Не наваждение ли то, что озарением назвал? Ответа не было, но на поверхность дрожь мышиная не выходила. Как ни расписывай тревогу, а случилось, вмазал помпезно выражаясь, закладной кирпич альбома могущественной музыки, безымянного, но если бы напала блажь назвать, то можно так. Переозвучка. Первые странности дали о себе знать уже через 3 месяца. Началось с молотка. Тогда и в мыслях не было, что эти странности каким-то образом могут быть связаны с могущественной музыкой. Альбом писался вдохновенно, звукообильно и в то же время с изводящей мукой. Трек за треком. Иные дорожки прослушивались, подправлялись, сводились, разводились и сводились вновь по сотни раз. Но дело шатко-валко шло. Один опус даже разыграл и спел на полном звуке в клубе, где музыкальной частью заведовал тот самый паренек, которому я в прошлом уступил свой белый Fender Strat. Стоял необычайно жаркий май, гроздья сирени на Марсовом вот-вот готовы были вспыхнуть и чудно задышать. А собравшиеся в клубе публики даже коктейли в глотки не полезли, так застучало в их сердцах разбуженное мною внутреннее время. Добравшись после выступления до дома, к немалому удивлению обнаружил в кухне молоток. Хороший столярный молоток с обрезиненной ручкой и гвоздодером с противоположного от бойка конца. Я мог поклясться чем угодно, что в моей квартире никогда не было такого молотка. Другой был. Старый, слесарный, головка с 2 бойками, один скошенный, на потемневшей деревянной ручке. Он лежал в стенном шкафчике в санузле, рядом с пачкой стирального порошка и бутылкой уайт-спирита в ожидании нужды. Забить в стену гвоздь или поставить на брюки пуговицу-клепку? В самом деле не возиться же с иглой и ниткой. А этого нет, не было. Того, что с гвоздодером. Когда я утром уходил из дома, на кухонном столе оставались только чашка с недопитым чаем, хлебная доска и лежащий на ней нож. А теперь вот внезапный молоток. Рядом с чашкой, в которой темнел недопитый чай. И никаких следов пребывания в квартире посторонних, которые могли бы инструмент оставить, подложить. Никаких. Кроме, конечно, молотка. Событие это я окрестил крепким словом, смысл которого отчасти передает сдержанный термин «чертовщина». Нет, я не страшусь соленых выражений, напротив, однако частое употребление, увы, эти выражения преснит, лишает вкуса, аромата, ярких нот. Надо беречь силу слов и не растрачивать их соль впустую, а то получится, как у гимназистов с гимназистками, направо и налево сыплющих остеелозами. Их мат теряет силу заповедной брани и вызывает лишь брезгливость, отвращение и стыдную неловкость, будто метнувшаяся у собеседника из ноздри и на губе повисшая сопля. Впрочем, оставим лирику. Речь не о том. Следующий случай чертовщины произошел вскоре после дня летнего солнцестояния. По приглашению Евсея, Оловянкин дал санкцию, я приехал в Чистобродье на праздник Купальской ночи, чтобы выступить с концертом. Зрителей было много. Сами скитники плюс гости семинара по энергосберегающим новинкам. Могущественная музыка духоподъемно возбудила клубную избу, трудовые пчелы гудели и щедро взбивали мед оваций. Потом пил яблочный самогон Бубенова, прыгал через костер, купался голый в лесном Воронец-озере. А когда, вернувшись в Санкт-Петербург, во двор заехал, двор поначалу не узнал. Подумал, спутал подворотню. Стены дома, сколько помню, всегда были охристые, пыльные, с дымно-серыми потеками. А теперь свежие, кремовые с рыжиной. Раньше такой тон, кажется, назывался цвет бедра испуганной нимфы. Рядом сосед укладывал портфель в машину. «Быстро управились», — сказал я, удивленно обводя руками двор. «Какое быстро?» — свистнул носом сосед. «Три недели мазали». Он уехал, а я улыбался ему вслед. Раньше склонность к шутке за соседом не водилась. Однако слова его подтвердили другие жильцы, из тех немногих, с кем вступал в общение. Ну не чертовщина ли? На следующий день под душем обнаружил справа на груди давно зарубцевавшуюся рану. Штырь или огнестрел, похоже по рубцу. Ничего подобного на моем теле прежде не было. Как не было в памяти никакой истории по поводу ее, раны этой, обретения. Как выяснить? У кого спросить? Чертовщина. И цветок преобразился на окне. Алоэ был в горшке, теперь драцена. И лампочка в прихожей. Горела голая, сейчас в плафоне. А после выступления в университете Лаппиенранты, весьма, надо сказать, зажигательного, медленные финны заискрили. Я случайно увидел передачу, которая, сперва смутив, затем серьезно озаботила. Я лежал на кровати в номере гостиницы при кампусе и пультом переключал телевизионные каналы. Мелькнули финские домохозяйки с рыбой и ножами. Затем реклама наглядно объяснила, как надо холить или леять ногти на ногах. Потом выскочила «Россия-24». Новость часа. Полуторагодовалый ребенок в Бразилии нашел во дворе ядовитую змею и загрыз ее насмерть. За новостью последовал документальный сюжет о полузабытом русском трансплантологе, величине невероятного масштаба. Я в детстве видывал его. О Неустроеве. Он пересаживал животным сердца, легкие и печень. В его лаборатории водились двухголовые собаки. Он человеческие донорские органы хранил в рабочем состоянии внутри живой свиньи. Все так, я знал об этом. Вот только чудотворцы называли почему-то в ящике не Неустроев, а Владимир Демихов. Какой-то несусветный бред. Схватил планшет и вышел в интернет. Есть трансплантолог Демихов, а Неустроева, который все это на самом деле вытворял, в помине нет. Как стерли. Остался тот Неустроев, который штурмовал Рейхстаг. Спасибо и на этом. Что ж такое? Далее. Вернувшись в Санкт-Петербург, подумал о Георгии, о том, что образ наладчика в моей истории раскрыт не до конца. Ведь собирался же поведать об одном курьезе, о том, почему, собственно, Георгий боится клоунов, который оправдывал и вместе с тем исчерпывал необходимость упоминания об этом необычном человеке, чей метод фонохирургии был сродни евгенике. Попытка выведения из человека тугоухого породы человека музыкального, внимающего музыке потусторонней. И у меня имелись все нужные для этого слова. Однако тут внезапно ощутил, что, помня о намерении поведать нечто и о том, что да, под рукой лежали готовые слова, теперь уже и знать не знаю, что это были за слова. В недоумении решил связаться с Георгием и обнаружил, что он развеялся бесследно. По крайней мере, из доступного мне круга жизни все контакты оборвались. Номер телефона принадлежит другому человеку, ученику 8 класса, и тот довольно грубо заявляет, что номер этот принадлежал ему всегда. письма на электронный адрес Георгия возвращаются с отчетом об ошибке. Аккаунт исчез, как не было. В квартире его, он обитал в Коломне, неподалеку от Аларчина моста, проживают чужие люди, которые нагло рассмеялись мне в лицо, когда я поинтересовался, где хозяин. Чертовщина. Два эти случая, последние, с Георгием и Неустроевым, засели в голове и навели на размышления. Похоже, что Создатель шаг за шагом по мелочи переиначивал создание, перетворял его. И почему-то никто, кроме меня, этого перетворения не замечал. Кого не спросишь, всякий скажет: так и было. Не стану утверждать про Создателя наверняка, но точно кто-то насмешливый рвал и тут же связывал в ином порядке нити, из которых ткалась материя судьбы и жизни, в частности, моей. Едва только мысль эта проскочила в голове, как тут пробил холодный пот. Так это же я сам. Не злой и не насмешливый, а просто глупый. Ведь это ж музыка, она, та, что по ходу дела подстраивает колебания уже звучащих суперструн. Могущественная и сверхзвуковая. И, черт возьми, неуправляемая. Мурашки зашевелились на затылке. Догадка требовала подтверждения, хотя сказать по чести, тревога, даже страх и любопытство одолевали в равной мере. Любопытство, как обычно, взяло верх. Дома я на полном звуке не играл. Из аппарата имел только отменные низкочастотные колонки. Остальное так, игрушки. Договорился в клубе «Лэнгрин», что на Литейном, как раз дозрели два новых музыкальных построения. «Рыцарь Лебедя» звук обеспечил. На сцене накатило полное самозабвение. Сказать даже не смогу, как прошел концерт. Как миг один мигнул. Впрочем, музыкальный обозреватель заявил, что впечатлился. Он писал в какой-то местной глянице и после выступления с диктофоном подошел ко мне. Попросил начать издалека. Я начал с улицы Зверинской. Странно, обозреватель знать о ней не знал, хотя осведомлен был, кажется, о ситуации сегодняшней и прежних лет довольно основательно. Конечно, много времени прошло, но если ты специалист, изволь учить уроки. Дома, оставив в прихожей громоздкий кейс с синтезатором, открыл планшет и обнаружил, что улица Зверинская, как в случае с корифеем Неустроевым, в сети пропала. Ни музыки, ни упоминаний, ничего. Взял с полки третий том рок-энциклопедии «Бурлаки». Там тоже нет статьи, а ведь была. Мурашки снова поползли под волосами. Нехорошо, противно поползли. Набрал номер «Бурлаки». «Ангелам хвала», — Андрей ответил, но почему-то поприветствовал меня как Николая. Я был настороже и ждал уже чего угодно, поэтому на всякий случай возражать не стал. Сказал, что мне нужна для дела справка о музыкальном прошлом, а сам, боюсь, уже в подробностях не вспомню точно, где, с кем и что играл. Бурлака, будучи в добром настроении, все рассказал по памяти. Потом посетовал, что не виделись давно, а между тем пора уже и под забором полежать. Я согласился, мы простились. Проверил информацию в сети и по рок-энциклопедии. Фотографии развеяли последние сомнения. Августа Сухобратова больше не существовало. У меня изменились и биография, и имя. Внешность, возраст, пол пока остались прежними. Получалось, теперь у меня были две жизни. Об одной знал только я и более никто, а о другой знали те, кто был со мною этим, другим, знаком, но сам я о ней не имел ровным счетом никакого представления. Уже не чертовщина, дьявольский какой-то переплет. Назрела, как нарыв, проблема. приблизительно того же свойства, что та, какую формулирует конечный аргумент из анекдота, в котором синий с бодуна ведет беседу с крокодилом. «Сейчас опохмелюсь, и тебя не станет». В моем случае загвоздка выглядела так. Дам звук, и кто-то пропадет. Как пропал Георгий, которого вовсе не желая, я стер вместе с нерассказанной о нем историей, расчистил место под нечто новое, неведомое мне, и этим новым и неведомым пустое место, вероятно, заселил. Что будет дальше, если я продолжу неуправляемо реальностью рулить? Завтра стану папуасом с костяным кольцом в носу? И все в округе подтвердят, будто так именно и было? И кто это я? Что я творю, если не знаю, как сделать так, чтобы родители остались живы? Да и кто, собственно, теперь мои родители? И тот в окопе парень. Быть может, не ведая того, я уже распорядился музыкой, и он с вправленным мозгом домой вернулся невредимым. Да и другие. Фергана вернулся. Все вернулись. Все, все, все. Тут ожил телефон, и на экране высветилось «Заяц». Таких зверей в моих контактах не водилось. Впрочем, о чем теперь я мог судить наверняка? Девичий голос в трубке повелел. «Домой пойдешь, купи багет, и не забудь мороженое, Ники». «Сударыня, вы кто?» — спросил я осторожно. «Какой ты милый!» — отозвался Заяц. 6 лет женаты, пора уже запечатлеть. Я оцепенел. Голос. Я узнал его. Вера. Это была Вера, девушка с большим сердцем, предавшая меня в той прошлой жизни. На всякий случай подсказываю, кто такая Ника, язвительно вкрадчивым тоном, ожившим в памяти моей, сказала Вера. Это твоя дочь. А дочь — это такой женский сын. Ника ждет дынное мороженое. На всякий случай, севшим разом голосом попросил я, подскажи, куда багет с мороженым доставить. Ты что там, мухоморы куришь? Не дожидаясь ответа, Вера дала отбой. Это было невозможно. Внутри меня, залитый под завязку, колыхался горячий кисель. Невероятно. Если мой дом теперь там, на Покровской, где некогда мы с Верой тонули в лиловом постельном белье, то здесь что? Это квартира — плата за отказ от отчего гнезда. Похлопотал муж Клавдии, деловой Василий. Но есть ли у меня сегодняшнего сестра? Ответит кто? Мой возмущенный разум закипал. Началось с молотка, молотком и закончилось. Я принес из прихожей в комнату неуклюжий кейс и на полу раскрыл его. Назревшая проблема не имела решения, но требовала остановки. Я далеко уехал, но пока еще маячила на горизонте точка отправления, надо было рвать стоп-кран. Молоток с гвоздодером лежал теперь на подоконнике. Я взял его, вернулся к синтезатору и расколошматил сложную и дорогую вещь. Так поработал, что мусор уместился в 3 ведра, которые по очереди, вытряхнув в пакеты, снес на помойку. Потом достал из морозильника бутылку водки. «Знаю, говорят, водку не стоит в морозильнике держать. У переохлажденной исчезает вкус. Но я держу. Мне нравится тягучая и ледяная водка. В жизни не пил один, даже после смерти родителей, даже на войне и позже, когда залип мотив и в голове журчала только мертвая вода. Но тут было нельзя не выпить и вообще подумать, есть ли, реально ли та жизнь, где в одиночку я не пил. С тех пор музыку не играл. При одном воспоминании об этом дрожали руки, сердце, селезенка. Все, что могло дрожать. Я ее неслышимую только слушал. И она, как водится, отзывалась правильными мыслями. конце концов, искусство — не более чем жалкая попытка отобразить прекрасное, которое окружает нас в реальном мире. Чем занимаюсь? Сразу и не скажешь. Вернее, стыдно говорить. Тем, что по приглашениям хожу на передачи, по большей части бестолковые, и говорю в эфир слова, предсказываю ход событий. Эксперт широкого профиля и дальнего полета. Попал, так сказать, в обойму, даже платят деньги. Предсказывать нетрудно. Чуткий пузырек слышит мелодию оборотов мирового колеса, звоны серебряных спиц и хруст его стального обода. Ни разу не ошибся, но разве кто-нибудь такие вещи помнит? Впрочем, некоторые помнят. Недавно появились крупные фигуры с большими средствами, для этих невозможного немного. У них, фигур этих, интерес к прогнозам точечным, конкретным, в ближайшей перспективе и подчас в довольно странных областях. Развеиваю и для них туман грядущего. Тут у меня особые тарифы. Отрадно, что история с могущественной музыкой неведома для сильных мира, не то бы кто-то непременно заказал концерт. Скажем, кантату окончательного и бесповоротного решения эльфийского вопроса. Я против, это перебор. Зачем же окончательного? Довольно просто вырвать жало. Интермеццо. Фрагмент программы «Семейный круг». Вчера. Ведущая. Я правильно поняла, вы хотите углубиться в историю проблемы? Вернуться, так сказать, назад к зерну? Август Николай. А как еще можно объяснить невольные мотивы наших действий, в том числе тех, что совершаются в кругу семьи? Только через реконструкцию первичной формы. Разумеется, не стоит слепо переносить звериное на человека, но до пробуждения сознания, позволившего нашим предкам упражняться, помимо прочего, и в социальном творчестве, над нами тьмы веков тяготел начальный социум, чье устройство было незыблемым, а связи внутри него отчетливы и каждому ясны. Интуитивно, бессознательно, как данность. Определив черты этой архаической структуры, нам будет проще понять то, что кажется сейчас чудовищным, болезненным, необъяснимым. Но присмотревшись, придется, может быть, признать, что это не более чем часть нашей природы. Ведь и кошка не в силах унять дрожание усов при виде воробья, хотя пару минут назад умяла блюдце вискас. Ведущая. Кошку ведет инстинкт. Август Николай. Как будто человек на свет родится без инстинктов. Просто некоторые инстинкты наш разум одолел. Но корешок остался. Глубоко сидит. Ведущая. Ну что ж, раз так, давайте погружаться в тьму веков. Август Николай. Задумчиво. Я бы сказал, сверхархаической. Ведущая. Что? Август Николай. Следует определить черты сверхархаической структуры общества, чтобы понять то, что кажется сейчас довольно странным. Ведущая. Пусть так, раз это важно. Август Николай. Это важно. Общеизвестно, характер социальных связей внутри естественных сообществ в первую очередь определяется той или иной формой репродукции. Иначе говоря, присущей тактикой расплода, иначе размножение, ибо стратегия всегда одна – выживание, развитие и процветание вида. Тактика размножения обуславливает и характер половых различий. Ведущая, что вы имеете в виду? Август Николай. Половой диморфизм. Те характерные черты в облике мужчин и женщин, благодаря которым мы сразу можем безошибочно сказать «кто кто». Эти черты помогут нам реконструировать структуру общества далеких предков, структуру нашей сверхархаики. Ведущая. Вы о тех отличиях, которые сегодня принято благопристойно прятать под одеждой? Август Николай. Как раз нет. Первичные половые признаки человека ничем особенно не примечательны и не дают подсказки относительно устройства отправного общества. Ведь по существу наши гениталии схожи с гениталиями других млекопитающих, что делает возможным и такой вид связи, какой практиковали в Элладе козапасы. Другое дело — вторичные признаки. Они у нас весьма своеобразны. Пауза. Ведущая. Продолжайте, пожалуйста, вы меня заинтриговали. Август Николай. Наш половой диморфизм, в частности, наглядно выражается в характере волосяных покровов. Анализируя его, можно предположить кое-что относительно особенностей поведения и нравов пресапиенсов, наших неразумных предков. Ведущая с иронией. Необычный метод реконструкции. Август Николай не реагирует. Вообразите существо с копной волос на голове и дикой бородой. При виде такого Робинзона у нас рождается невольная ассоциация — гривастый лев. Этот образ всплывает первый как бы сам собой. Хотя среди известных всем животных гривы имеют самцы и других млекопитающих помимо львов. Бизоны, зубры, бабуины. Ведущая. Павианы. Август Николай не реагирует. Что интересно, несмотря на все различия, в образе жизни наряженных в гривы существ есть несомненное сходство. И связано оно именно с тактикой расплода. И львы, и зубры, и бабуины — общественные звери, живущие устойчивыми группами, где численно преобладают самки. Самец может быть один, или их двое-трое — это нюансы. Главное, самок неизменно больше. И забота о потомстве в этих группах всегда возложена на самок, а у львов на них возложена не только забота о потомстве, но и забота о пропитании самцов, которые сами редко участвуют в охоте. Ведущая по-прежнему с иронией. Как хорошо вы это все сейчас сказали. Мне кажется, не грива, которую многие нынешние мужчины уже утратили, а именно эта склонность, этот зуд, взвалить на женщину заботы о потомстве и пропитании, более всего роднит сегодня льва и человека. Август Николай. Мы все же говорим о ранней форме общественного бытия далеких предков. Из сказанного не проистекает, что на гривастых трутнях не лежит ровным счетом никаких обязанностей. Наоборот, главная их задача — оставаться исправной машиной любви и защищать свою территорию и своих самок от посягательств других самцов. При нападении естественных врагов, гиен или учуявших львов-буйволов самки обороняются не менее отважно, чем самцы. Но главным объектом их заботы при этом является потомство. Они защищают детей, в то время как самцы бьются не столько за детей, сколько за своих самок и свое царство. Ведущая, к чему вы клоните? Август Николай. Если бы для львов главную ценность представляли дети, они бы встали грудью на их защиту не впереди львиц, а рядом с ними. Будь это так, они бы имели преимущество перед своими самками, и шансы на выживание у них определенно увеличились, поскольку львы крупнее львиц, сильнее и лучше защищены. Их голова, шея и горло прикрыты гривой, но природа распорядилась иначе и позаботилась о том, чтобы преимущество осталось за самками. Ведущая удивленно. И в чем же наше преимущество? Август Николай. В покорности судьбе. Пауза. Ведущая смотрит на гостя выжидающе. Да-да, в покорности судьбе на уровне инстинкта. Мужчиной быть опасно, самцы всегда идут на смерть первыми. В случае нападения других львов, претендующих на прайд соперника, самцы с той и другой стороны либо погибают, либо изгоняются прочь. самки всегда выживают. Они остаются с прежним самцом, если он победил, или достаются новому господину, если старый проиграл битву. Такой порядок весьма целесообразен, если иметь в виду стратегическую задачу эволюции. Отголоски этой сверхархаики отражены в нашей исторической памяти. Женщины защищают свое потомство, но когда враги убивают их мужчин, они становятся продолжателями рода врагов, убивших их мужчин. Вспомним знаменитую свадьбу в Сузах, когда 90 македонцев взяли себе в жены знатных персиянок. Ведущая удовлетворена объяснением. То есть наши далекие предки жили прайдом? Я правильно вас поняла? Август Николай. Да, восстанавливая нашу сверхархаику, наш начальный социум следует исходить из такого образца. Ведущая. Думаю, многомиллионная армия беззаветных кошатников и кошатниц будет вам признательна за это изыскание. Август Николай. И напрасно. Ведущая удивленно. Почему? Август Николай. У кота нет гривы. Ведущая. Ах, вот в чем дело. Надеюсь, нас ждут откровения и относительно библейского Самсона. Август Николай. Совершенно верно. Сила пребывала с Самсоном до тех пор, пока с ним пребывала его грива. Лишившись гривы, он перестал быть и защитником, и победителем. Это даже не метафора. Это констатация факта, развернутая аксиома. Джедаям из космической саги Лукаса следовало бы напутствовать собратьев. Да пребудет с вами грива. Ведущая. С джедаями понятно. Так что там с котом? Август Николай. У кота нет гривы. Кот, погуляв с кошкой, бросает и ее котят. У льва есть грива, и он привязан к своим самкам. Не так ли обстоят дела и у людей? Мусульманская и мормонская семья – рудимент и в то же время иллюстрация сверхархаического сообщества гоминид тех времен, когда светильник разума в их головах еще не брезжил. Вспомните белое солнце пустыни. Жены Абдулы сразу и безоговорочно признали красноармейца Сухова, в распоряжение которого они поступили после бегства старого самца, своим новым господином. Ведущая, встревоженная поворотом разговора. Давайте все-таки вернемся туда, откуда начинали, к взаимоотношениям внутри семьи, для нас традиционной. Август Николай. Хорошо. Что первым здесь бросается в глаза? Ведущая. Что? Август Николай. Мужчины вовсе не настроены заниматься детьми, а ведь именно по этому признаку мы обычно определяем градус любви, в том числе и родительской. Они настроены заниматься женщинами. Ведущая. Так ведь и женщины не прочь заняться мужчинами. Август Николай. Но при этом они с удовольствием нянчат своих детей, и еще неизвестно, какому занятию отдадут предпочтение, если возникнет проблема выбора. Ведущая. Бывает, за детьми присматривает и мужчина. Август Николай. Не будем выдавать желаемое за сущее. Чрезмерно трогательное внимание мужчины к детям подозрительно. Скорее всего, такой мужчина – носитель женского психотипа. Либо латентный гей, либо вовсе педофил. Если смотреть правде в глаза, мужчина, желая завести ребенка, вовсе не предполагает посвящать ему весь свой досуг. Он сознает, возиться с ним будет не он. Так, в частности, дает о себе знать древняя структура прочеловеческого общества с его строгим распределением ролей. Мужчина оберегает женщину и территорию, делая свой дом крепостью. Женщина заботится о потомстве. Именно такой порядок безотчетных действий позволил нашим далеким предкам выжить. Ведущая, почему же они впоследствии отошли от этой организации? Почему изменили идеи прайда? Ведь благодаря ей, как вы утверждаете, вид выстоял в суровых обстоятельствах отбора. Август Николай. Виной тому болезненно проснувшийся рассудок. допустим, от вкушения запретного плода. Разбуженный, он предложил нашим предкам собственный соблазн — не просто выстоять, но восторжествовать. Ведущая, лицо делается серьезным. Но чем обусловлено это пробуждение? Август Николай. Решительным отключением от трансляции божественного зова, изгнанием из предвечной музыки. Человек был спущен с поводка, инстинкт перестал быть доминантой его действий. Целесообразное поведение без осознания цели, безоговорочное следование закону, звучащей в тебе гармонии, именно это и принято называть инстинктом. Мы отключены от гармонии, брошены на произвол собственной воли. Разум — причина, а вместе с тем и следствие изгнания из храма согласного земного бытия и одновременно возможность выйти на иной виток. Путем проб и ошибок вновь подключиться к извергнувшей человека симфонии, но в качестве новой, более существенной мелодии. Поэтому разум и мечется, впадает в крайности, ведь он, как сказано и сказано не мной, всего лишь не оформившийся инстинкт, созревающий взамен отринутого старого. Еще раз балансированный, подчас пускающийся в бредни и в разнос. Да, разум позволил человеку восторжествовать, но он же подвел его и к краю бездны. Ведущая, и что же будет, когда инстинкт оформится? Август Николай. Все станет на свои места. Выстроится новая структура общества, незыблемая, безупречная и строгая в четких сочленениях. Разум исподволь нащупывает ее в своих утопических экспериментах. А как нащупает, усохнет и отвалится. И новое человечество, ведомое обретенным инстинктом, вновь станет неразумным, но идеально вписанным в гармонию земли и неба, в их чудную, торжественную музыку. У истоков сознания, как известно, стоит безумие. Оно же будет ждать его и в устье. Ведущая. Под утопическими экспериментами вы имеете в виду тоталитарные модели? Август Николай. Я имею в виду всю сумму человеческого опыта. В одном случае индивидуальность подвергается обработке сакральным или идеологическим резцом. Уравнивается с прочими кирпичиками и закладывается в общественное здание. В другом индивидуальность возводится на пьедестал абсолютной ценности, что в равной мере приводит к уничтожению различий. Ведь если каждая индивидуальность одинаково значима, несмотря на все несходства, то цена этой индивидуальности — ломанный грош. Эльфы старой Европы, этого оплота индивидуализма, добровольно, как гражданский долг, возложили на себя обязательство доносить на ближнего, выбивающегося за рамки нормы, причем с таким искренним рвением, какое тоталитарному обществу не снилось. Ведущая. И что в итоге? Август Николай. Процесс еще далек от завершения. Однако, надеюсь, когда инстинкт оформится, мы вновь вольемся в симфонию космоса чистой мелодией, без дребезга и фальши. И это будет в полном смысле умопомрачительная музыка. Ведущая, о какой музыке вы все время говорите? Август Николай. Как? Я разве не сказал? О той, которую мы не слышим. Ведущая. Прекрасно. Это проясняет дело. Август Николай. Мы, кажется, немного отклонились. Ведущая. Да. Вернемся вновь под сень семьи. Август Николай. В семье женщинам постоянно кажется, будто их мужья уделяют детям недостаточно внимания и, следовательно, недостаточно их любят. Так вот, милые дамы, это вам не кажется. Так есть на самом деле. Исследования подтверждают. Как у кошки непроизвольно дрожит устно воробья, так у мужчины непроизвольно расширяются зрачки при взгляде на красивых женщин, а у женщин при взгляде на детей. Ведущая растеряна. По-вашему, мужчины не любят детей? Но это дичь какая-то. Август Николай. Мужчины любят детей, но иначе, чем женщины. Отец любит ребенка эгоистично, более умом, чем сердцем. В ребенке мужчина в первую очередь видит родную кровь, наследника, продолжателя рода, видит продление себя в грядущее. В львином прайде, близком, как мы выяснили, к начальному сообществу гоминид, львы и вовсе не любят детей в привычном смысле слова. Они их только терпят, позволяя львятам ползать по своему телу, но не проявляя по отношению к ним никакой нежности. Ведущая. Вы хотите сказать, что мужская любовь к детям и любовь к детям женская — два разных чувства, объединенных одним словом по недоразумению? Август Николай. В общем, да. Женщины любят детей беззаветно, самозабвенно, всем существом. Мужчины любят в детях собственное отражение, то есть самих себя. Любить себя в другом — крайне важное качество с точки зрения общественной перспективы, но это все-таки эгоистическое чувство. Бессмысленно сравнивать две эти разные любви по их сердечности и глубине. Однако женщины, любящие не себя в детях, а детей как таковых, думают иначе. Редкий муж не слышал от жены упрека в том, что он относится к потомству недостаточно внимательно, не так, как она. Наблюдение верное, но упрек несправедлив. Ведущая. Почему? Август Николай. Потому что не следует забывать, сколько мужчин отдали свою жизнь за то, чтобы женщины могли и дальше продолжать любить своих детей. Ведущая. Не знаю, что и возразить. Но говоря о том, что чувства эти, ну, мужская и женская любовь, что они количественному сравнению не подлежат, говоря об этом, вы признаете, что женщина любит детей все же чище и бескорыстнее? Август Николай. Всякая вещь таит в себе свою изнанку. Довольно часто прекрасная вдруг оборачивается безобразным. Ведущая. Не понимаю вас. Август Николай. Чистая и бескорыстная любовь женщины к своим детям порой оборачивается слепой ненавистью к чужим. Слово «мачеха» вызывает в нас такой вихрь негативных перекличек, обусловленный сложившимися за века представлениями, какой никогда не вызовет слово «отчим». И это тоже корешок не до конца еще преодоленного инстинкта. Ведущая слегка озадачена. Когда же мы его преодолеем? Август Николай. Когда закончится процесс формирования инстинкта нового взамен того, что был отвергнут? Смотрит на ведущую взгляд скучающий. Тогда исчезнет негативный шлейф и у таких понятий, как теща и свекровь. А может быть, и сами понятия исчезнут. И не только эти. Ведущая. Не знаю, что и сказать. Август Николай. Ничего не говорите. Ведущая. Пауза. Молча смотрит на гостя. Август Николай. Молчит.